Мороженое. Китайцы приблизительно 4000 лет назад придумали идею мороженого, комбинируя рис, молоко, различные специи и снег. В Древнем Китае к столу подавались десерты, отдаленно напоминавшие мороженое. Снег и лед смешивался с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. А вот Европа познакомила с мороженым Марко Поло, который привез из Китая в XIII веке первые рецепты.